Глава 70. Анна. Возможно, посчитают дурой, но я согласилась на свадьбу с бывшим. И сегодня жутко нервничала. Спасибо сестре, успокаивала. Где мои туфли? Не бесись, Ань, в шкафу. Дурацкий корсет стягивает грудь. Точно поправилась. Нужно заняться спортом. Стояла я перед зеркалом. Самое не смешно. Худая, кожа до кости. Копошилась вместе со мной. Нарочно утешаешь? «Лиз, сейчас обижусь», — рявкнула на засранку, бросив взгляд на ее округлившийся живот. «Вот я вылитый поросенок, ем без остановки». «Не оговаривай мою племянницу, ей требуются витамины. Как самочувствие?» — стремилась скорее узнать. «Токсикоз доконал, ночами сложно спать». «После торжества позвони доктору, пусть выпишет нужное лекарство. Волнуюсь ужасно». «Так, хватит хандрить, жених ждет. Поправь прическу и присоединяйся». Оставила одну. И здесь потревожила лялька. Хмурится, словно случилась катастрофа. «Счастлива?» «Да, избавлюсь от назойливого деспота, который выпил столько крови», взяла я тушь из косметички. «Внесу свою лепту, Ань. Ты его любишь. Почаще напоминай себе». Съязвила, стремясь навязывать свое мнение. «Рассориться со мной решила. Гляди, быстро разорву дружбу». «Ясно. Не нравится горькая правда. Только не жалуйся на семейную жизнь». Умышленно злила. «Что советуешь, предать сестру и выйти замуж за Алика? Ну не стесняйся, скажи», — оспаривала мое мнение. «Не гляди, как на склочницу, вранье не выход из ситуации». «Значит так, подруга, закончим настолько бессмысленный разговор. Сегодня у меня свадьба. Избавь от негатива, договорились?» — искренне ее попросила. «Делай, как знаешь», — не стала настаивать. «И еще безумца не хватало для полного счастья». Злобный муж сестры плевался ядом. «Ужасное платье, невероятно полнит тебя. Мне не идиот и не спрашивала. Зато трахаться с ним обожаешь. Но, несмотря на все, желаю счастья, своячница», рассуждал без прежнего лицемерия. «Неужели оставишь нас в покое и не станешь устраивать драк? Алик, прям поумнел», удивилась я, направляясь к алтарю. Пристальные взгляды слегка пугали. «Справлюсь с волнением». Уверенно держу в руках букет, шагая гордой походкой. Слышу, как шепчутся гости. Дух захватывает. И жених в шикарном фраке. Рассчитывал бросить комплимент, как внезапно появился незнакомец на лошади. Он держал в руках пистолет, страшно пугая людей. «Свадьба отменяется!» — выстрелил в воздух. Публика начала паниковать. «Вызовите полицию!» «Кто сдвинется с места, умрет!» «Вы не помешаете украсть обворожительную невесту», — схватил меня за фату. «Отпусти, оборотень, не лапай», — отбивалась я от бандита. К сожалению, ему удалось насильно увести. Страх охватил полностью, неизвестно, какие мысли у наглого самозванца. Торжество обернулось самым настоящим кошмаром. Главное — спастись.